Да, конечно, это он, Павел Седов. Настя его помнила, хотя и не очень отчетливо. Он знает, кто такой Канунников, спросила она. Да, говорит, впервые слышит это имя. Хоть предполагает что-нибудь? Предполагает, что это преподаватель, к которому Погодина поехала на дом сдавать хвосты, а больше никаких версий у него нет. Ну, а на самом деле установили этого мужика? Да пока приблизительно. Я, конечно, послал человека в университет, но вот участковый местный уверен, что Канунников не из этой оперы. Да и мать его подтверждает, что сыночек все больше по строительству суетится, а не по юриспруденции. Паспортные данные Канунникова мы получили. По месту прописки позвонили. Там говорят, что он в командировку убыл на несколько дней. А вот от какой организации он поехал, тут тишина полная. Родственники не в курсе. Говорят, какая-то строительная фирма, но ни названия, ни адреса, ничего. И дверь в квартире не открывают, полуутвердительно произнесла Настя. Но это само собой. «Вскрывать будете?» «А як же ж!» — улыбнулся Давыдов. «Участковый сейчас слесаря приведет. И приступим, помолясь. А ты чего сердитая такая, не выспалась?» «Да нет, выспалась, просто день весь наперекосяк. Только у меня то же самое. Ну что ж поделать, Настюха, жизнь у нас такая. Думаешь, я рад был до смерти, когда на меня этот Седов свалился со своей подружкой? У самого работа по горло. Слушай, а куда вы Афанасьева своего дели? Какой-то новый мальчик вместо него. Вот именно, что мальчик. Настя досадливо повела плечами. Действительно новый. Вчера приступил. Но-но. Растут новые кадры. И как же он? Ничего, дело знает. И кто его разберет? За один день разве поймешь? Федор Иванович, а Седов не допускает мысли, что Канунников — любовник его подруги? Или он точно знает, что у нее нет любовника? Почему он решил, что здесь живет преподаватель? — О, сколько у тебя вопросов-то, Настюха! — Федор Иванович рассмеялся неожиданно густым басом. — Про любовника пока речи нет, уж не знаю почему. То ли Павел уверен в своей сожительнице полностью, то ли точно знает, что любовник кто-то другой. Хочешь, сама спроси у него. — А вы-то что, не спросили? — Да пока нет, рано еще. Человек и без того в стрессе. А тут материя деликатная. Вот квартирку вскроем, тогда и объявим ему неприятную правду. Или он сам ее увидит, правду эту. «Правду?» — удивилась она. «То есть вы сами-то уверены, что Канунников и Погодина...» «Да брось ты, Настя!» — перебил ее Давыдов, наблюдая за действиями сидящего в машине криминалиста. «Списываешь меня со счетов раньше времени. Я ж не пальцем-то деланный. Я с матерью-то Канунникова хорошо поговорил долго, пока в машине ехал. Она мне и сказала, что ее сын Емелена Погодина знакомы лет 6 или около того, и любовь у них страшная, крепкая, и любым жизненным катастрофам противостоящая. Они женятся, они, лишь только потому, что жить им негде». И Олег хочет сначала денег заработать, квартиру купить, а уж потом семью строить. Разумно, правда? — Правда, — кивнула Настя. — Ну, а то, что Милена живет с Седовым, это как? Укладывается в концепцию? — Да нет, — согласился следователь. — Но мать Канунникова об этом не знает. Она считает, что Милена живет в каком-то общежитии или снимает комнату на паях со знакомой девушкой. Ну, в общем, что-то вокруг этого. Интересное кино. Вот и участковый слесаря ведет. Снова перебил ее Федор Иванович. Участковый. Стройный и очень симпатичный. Лет 30 с небольшим, в ладно сидящей форме. Представился и протянул Насте руку. Капитан Дорошин. Можно просто Игорь. Анастасия, ответила она. Участковый Дорошин, где-то она слышала эту фамилию. Или читала. Есть такой знаменитый певец Дорошин, но она слышала именно об участковом. Ну да, конечно. В январе она читала доклад об итогах работы ГУВД Москвы за предыдущий год, и там упоминался некий участковый Дорошин как раз в разделе об опыте привлечения других служб к раскрытию преступлений и розыску преступников. Какое же это было преступление? Кажется, убийство. Да, правильно. Убийство жены какого-то бизнесмена возле оперного театра. Настя потому и запомнила, что упоминался оперный театр. Это все-таки большая редкость в контексте бизнесмена и убийства. Чаще загородные дома, рестораны, казино и офисы попадаются. «Федор Иванович!» — криминалист высунулся из салона машины. «Посмотрите, уже можно». «Ничего особенного, всякий бабский хлам». «Ага, сейчас». Давыдов повернулся к Насте. «Гляну быстренько, что там, и пойдем наверх». «Эй, начальник!» — заволновался слесарь. «Мне долго еще ждать? Меня вон участковый выдернул прямо с заявки. Быстрее, — говорит, — дело срочное. Следователь из прокуратуры ждет. Так я все бросил и пришел. А вы тут и не торопитесь. У меня работа стоит, между прочим».